Роман Амельянчук. Плащ, протокол и погон. Если бы Жеглов стал мушкетером. Ранняя парижская заря стелется по выбитой копытами брусчатке, как шелк по старинному полу. Воздух наполнен ароматами свежего кофе, ночной гари и немного подозрения. Двор Версаля, но уже с новыми правилами. У ворот стоит карета с гербом короля и мигалкой, факелами, натертыми воском до оскорбительного блеска. У решетки мушкетеры, вытянувшиеся в стойку не перед герцогом Бекингемом, а перед новым лицом французской эпохи. На мраморной скамье под каштаном сидит кот, глядящий, как история меняет привычные костюмы. Перед ним сам Александр Дюма, величественный, вдохновленный, размахивающий пером, как острой шпагой. На противоположной стороне Глеб Жеглов, мрачноватый, с привычкой не склоняться перед бандитами. «Достопочтенный Александр», — начал кот с той интонацией, которая подходит больше для исповеди, чем для светской беседы. «Скажите мне, как человеку, переписавшему юность Европы в ботфортах и дуэлях, что же случилось бы с вашим фолиантом, если бы вместо Д'Артаньяна, не приведи Господь, вы ввели туда Глеба Жеглова? Не юного романтика с глазами, как кларнет, а мужчину, который, увидав миледи, первым делом попросил бы удостоверение личности». «О, многоуважаемый философ!» — с сияющим видом ответил Дюма, приподнимая перо как бокал. «Вы не представляете, какую бы страсть обрел мой роман. Вообразите, вместо горячего гасконца человек с прокуренным голосом и железной челюстью, который врывается в Лувр не с любовным письмом, а с ордером на обыск. Он бы не зачитывал сонетов Констанции. Он бы ее отправил в отдел за подделку документов. И да, это было бы не три мушкетера, а отдел по особо королевским делам». «Ах, мэтр», — усмехнулся кот, — «вы, как всегда, верны эстетике эффекта. Но позвольте напомнить, если Жеглов берет дело, оно заканчивается не балом, а допросом. Вы бы ему, ваше задание, доставить письмо герцогу, а он вам: не поеду, потому что письмо — явная подделка. Герцог — контрагент, а вся ваша Франция — это филиал ОПГ с историческими париками». «Но мой друг», — парировал Дюма, — «вы забываете, я ведь не просто рассказываю истории. Я сочиняю легенды. И что может быть более легендарным, чем Жеглов верхом на вороном коне, с орденом мушкетера, но в шинели, с саблей и бланками для объяснительных? Представьте сцену. Миледи в слезах. Жеглов рядом говорит ей: вы, мадам, невиновны в любви, но у нас есть материалы, подтверждающие иные эпизоды вашей биографии». «О да», — кивнул кот, — «и вместо письма кардинала он бы нашел квитанцию о хищении церковного имущества. А Атоса он бы задержал за ношение холодного оружия без разрешения. И если бы Арамис начал цитировать Библию, то Жеглов бы мрачно сказал: цитаты не спасают от дела, особенно когда на теле нашли серьги». «Прекрасно, очень прекрасно», — восхитился Дюма. «Это была бы не история романтики, а эпопея порядка. Вместо «один за всех» работаем строго в рамках УПК. Я бы даже придумал титул «Главный мушкетер-следователь Королевского реестра». Карета с мигалками по Версалю, протокол на 3 страницы и все в духе эпохи. «Уважаемый граф пера и пафоса», — кот мягко мурлыкнул, «вы, конечно, умеете придать блеск даже допросной, но все же Д'Артаньян мечтал, а Жеглов проверял. Один прыгал через забор ради дамы, а второй перепрыгивал через чувства ради улик. И знаете, что еще? Где Д'Артаньян искал славу, Жеглов искал бы правду. И иногда это даже страшнее шпаги. Вы не находите?» «Вы правы», — с легкой грустью сказал Дюма. «Но именно поэтому он и стал бы героем. Время требует новых мушкетеров. И не для того, чтобы спасать честь дам, а чтобы защитить смысл от глупости. А что до радости, то она, может быть, и не в балу. Она в том, что преступник, наконец, отправился в тюрьму». Кот посмотрел в сторону гвардейцев, вытянувшихся под звуки утреннего вальса. «Что ж, мэтр, пусть ваш Жеглов и не танцует минуэт, но зато он точно знает, если украл, то Мур тебя найдет, докажет вину и точка. А это значит, что история все еще жива, и даже в Версале есть Мур».